Глава 26. Ночью я долго не могла уснуть. Ворочалась в кровати, думая над словами ветра. Кажется, он всерьез переживает из-за происходящего. Дважды за вечер предупредить меня о возможной опасности? Точно это неспроста. Неужели он и сам до конца не разобрался в происходящем? И действительно не уверен в том, кто именно похитил девочек? Какие у нас варианты? Ольга? Вострицкий? Анна? Алена Дмитриевна? Это мысль ветра. Но что-то она не кажется мне всерьез реальной. Не могу представить, как бы она действовала. Пришла навстречу, ударила девчонок по голове, силой увела? Нет, нет, и еще раз нет. Комплекция не та определенно. Завтра я поговорю с ней и развею свои сомнения. Савицкую перевели в палату в частном отделении, и пускать туда меня не захотели. На входе перед дверью сидел сурового вида охранник. И только молча качал головой, потому что я не была внесена в список. «Так вы ее хотя бы спросите!» Я даже ногой топнула. «Вдруг она захочет меня увидеть? Пожалуйста, Ирина Рябинкина!» «Список составлялся самой Аленой Дмитриевной», – безапелляционно заявил охранник. «Кроме медперсонала к допуску допущено только одно лицо – Карташов Кирилл Александрович. Не думаю, что она забыла ваше имя среди большого количества людей». «Ну надо же, он еще и насмехается!» «Ладно», – буркнула я, – «ухожу». Ушла я недалеко. Уселась на этаже, но так, чтобы охранник не увидел меня, если выглянет за угол. Происходящее было странно. Алена Дмитриевна так опасается за свою жизнь, что запретила пускать к себе вообще всех, кроме Кирилла. Я нахмурилась. Выходит, ему она доверяет. Уверенная в том, что Ольга столкнула ее из окна, она доверяет ее мужу. Человеку, которого она когда-то привела в дом и сосватала сестре. Единственный, кто допущен в палату. А теперь вопрос. Если Савицкая действительно назначила встречу девочкам или как-то узнала о ней, кому она обратилась бы за помощью? Нет, я обреченно мотнула головой, вставая, делая круг по свободному пятаку. Нет, нет, нет. Не хочу даже думать, что она обратилась бы к Кириллу, а он помог. Вот уж не сомневаюсь, что у такого, как он, есть все возможности увести двух юных дурех из парка так, что никто не заметит. Спрятать их где-нибудь и выведать нужную информацию. Я снова закачала головой, прижимая ладонь к губам. Нет мотива. Нет у Алены Дмитриевны мотива. Вот в чем проблема. Их отношения с Ольгой слишком плохие, чтобы она бросилась спасать сестру. Может, когда-то давно она помогла ей. Уговорила Кирилла молчать за долю фирмы, которую тот получит после смерти отца. Но сейчас-то какой смысл спасать Ольгу? Они ведь даже не общаются. Компромат, как верно заметил Ветров, должен быть уничтожен. Нет никаких причин так родить за судьбу сестры. Если только я снова не упускаю что-то важное. На этот раз я позвонила Ветру. Рассказала о неудачной попытке. Он совершенно не расстроился. «Я сам с ней переговорю», — заметил мне. «Думаю, загляну часа через полтора». «Вот как?» — хмыкнула я. «Прикинешься кем-то из персонала или закосишь под Кирилла?» «Что-нибудь придумаю. Это правда не проблема, Ирен. Я поговорю с ней». «Послушай», — я закусила губу, снова хмурясь. «Ты ведь наверняка искал людей, которые жили в деревне в то время, когда умерла Воронина». «Ну, в общем, да». «Ты можешь дать мне кого-нибудь? Я знаю, что после тебя вряд ли смогу выведать что-то важное, но что-то не дает мне покоя в той истории». Я заметил. Хорошо, я скину данные. Была одна старушка, она и сейчас живет в той деревне. Маргарита Германовна Блинова оказалась преподавателем на пенсии. Интеллигентнейшая особа, коротающая время за городом в окружении шикарной библиотеки. Женечка мне позвонил, предупредил, что вы придете. Она пропустила меня на веранду, а я только бровями дернула. Женечка, это, надо полагать, Евгений. Помощник Саши Ветрова, в которого сам Саша периодически превращается. То, что он уже Женечка, наводит на мысль, что старушка им очарована. У меня тут варенье к чаю. Сама собирала. Сезон в этом году знатный выдался, чуть спины не лишилась. Маргарита Германовна, смеясь, опустилась в кресло-качалку, стоящую возле низкого столика. Я разместилась в обычном плетеном напротив нее. «Евгений вам сказал, по какому я поводу?» Спросила, поблагодарив за чай. Чувствовала я себя неловко. потому что на вид Блиновой было лет 70, а вела она себя так бодро, что я не дала бы ей больше 50. Конечно, он все пытается понять, что случилось тогда с невестой Савицкого. Вы были с ним знакомы? И с ним, и с его дочерьми. И даже с первой женой. Да, милочка, я старая. Она снова засмеялась, я улыбнулась в ответ. Выглядите вы прекрасно. Бросьте, Ирина. Старость есть старость. Лучший способ выглядеть старости хорошо – принять ее как данность. Мудро. Расскажите мне, пожалуйста, о Савицких. Меня интересует все. Маргарита Германовна сделала глоток и, отставив чашку, сложила руки на подлокотниках и начала медленно покачиваться. Савицкий был приличным человеком. Немного простоват, знаете ли, интеллигентом не назвать. Но бизнесмен, говорят, был хороший. Каждому свое. Где-то интеллигентность может и навредить. В любом случае, ничего плохого о нем сказать не могу. Вырастил двух дочерей, между прочим. И пока они не повзрослели, никаких женщин в дом не водил. Ни-ни, что. Считал, что это может навредить психологическому состоянию Оленьки. Она ведь с детства была подвержена перепадам настроения. Я бы сказала, налицо некоторое неврологическое расстройство. Но тогда, конечно, никто этим не занимался. Ребенок без матери, что вы хотите? Конечно, расстройство можно заработать. Особенно, когда никто не пытается скрыть, что мать умерла, рожая ее. Это сейчас модно ходить к психологам и копаться в детских травмах. А тогда модно было их только наносить. Впрочем, в этом плане жизнь далеко не ушла. В общем, как это обычно и бывает, одно лечит, другое калечит. Савицкий считал, что пока дочери не повзрослеют, женщину в дом приводить не стоит. Ну, а потом познакомился с этой девушкой, Катюшей Ворониной. Красавица. Она знала себе цену, хоть и была из детдома. Все умела, рукастая девчонка. И приготовить, и убраться, и с каждым найти общий язык. Конечно, был вопрос о любви. Все же Савицкий ее значительно старше. И, прямо скажем, красотой не блистал. Но кто ее будет винить? Может, она его и не любила? Но никто не мог ее упрекнуть в этом, потому что демонстрировала она только лучшие чувства. «Какие были у нее отношения с сестрами Савицкими?» – спросила я. «Как вам сказать? С Олей они дружили». «Серьезно?» – сдернула я брови. «Ну, не то что дружили. Скорее могли бы дружить. Оля – натура творческая. А Алена больше похожа на отца. Младшая сестра любила старшую до одури. Та заменила ей мать. Но девочке определенно не хватало друзей по интересам, а Катерина оказалась отличным собеседником. Ольга любила рисовать, Катя ценила искусство. Только вот Алена с будущей мачехой не уживалась от слова совсем. И Ольга, чтобы не потерять расположение сестры, старалась общаться с Катериной меньше. Или так, чтобы старшая сестра не прознала. Вот потому Оля и стала ходить ранним утром рисовать, когда все спят еще, и Катерина присоединялась к ней. Я сама ранняя пташка. Ходила собирать ягоды и видела их вместе несколько раз. Но откуда вы узнали все это? Вопрос был насущный. Не догадалась же она, правда? Так ведь мы и с Олей общались неплохо. Она приходила ко мне регулярно, чтобы взять что-то почитать. Мы пили чай, обсуждали искусство. Знаете, дорогая моя, когда рядом нет никого, подойдет даже преподша из института. Маргарита Германовна рассмеялась, я снова улыбнулась. И все-таки странно. Если Ольга и Катерина Воронина неплохо общались, с чего бы первой убивать вторую? Или все это был обман, чтобы втереться в доверие, а потом... Слишком коварно для 17-летней девочки, такой, какой ее описывает Блинова. А о смерти Катерины вы что-нибудь знаете? К сожалению, нет, качнула женщина головой. В то утро я собиралась в лес, как обычно. Но пропала моя собачка. Выбежала за калитку, и все, ни слуху, ни духу. Я отправилась ее искать, вместо того, чтобы пойти в лес. А уже через полчаса перепуганная Оля прибежала с новостью о том, что Катерина упала с обрыва. Весь поселок встал на уши, само собой. Бросились в лес, вызвали скорую. Но было уже поздно. Внизу торчали острые камни. Думаю, Катерины изначально не было шансов. И это был несчастный случай? Разные слухи ходили. Маргарита Германовна поджала губы. Полиция не заинтересовалась делом, его даже не открыли. Им все было ясно. Несчастный случай. Но... Тон Блиновой как бы предполагал, что было что-то еще. Но людям только дай повод болтать. У многих возник вопрос, как она вообще могла упасть, когда вдоль обрыва идет широкая тропа. Значит, подошла к краю. Зачем? Когда знала, что это опасно. Знала же, раз постоянно гуляла в лесу. Кто-то решил, это было убийство? Предположил, поправила меня женщина. Болтали, что Ольга могла толкнуть ее с обрыва. Якобы ее психологический фон вполне допускает подобное отклонение. Если по-простому, местные считали Ольгу малой сумасшедшей и вполне допускали мысль, что та столкнула будущую мачеху с обрыва просто потому, что не хотела никаких мачех. «Но вам эта мысль не кажется перспективной?» – осторожно спросила я. «Мне она кажется глупой». Оля не могла и мухи обидеть. Я заходила к ним после того, как это случилось. Девочка была в шоке. Целыми днями сидела, смотрела в одну точку и молчала. Неудивительно, что у нее случился срыв. «А вы не допускаете мысли, что она была в таком состоянии именно потому, что совершила убийство?» Блинова громко вздохнула, закатывая глаза. «Я знаю эту семью, Ирина. Пусть не входила в список близких им людей, но все же знала. Мы много лет жили на виду друг у друга. Уж поверьте, если кто и мог пойти на такое, то точно не Ольга. Скорее уж, Алена. Тем более она терпеть не могла будущую мачеху. Я не предъявляю ей ничего подобного. Думаю, все-таки был несчастный случай. Кстати, именно Алена нашла моего пса. Привела негодника домой. Оказалось, он убежал в сторону магазина. Представляете себе? Я очень удивилась. Потому что Барри никогда не убегал. Я даже калитку не закрывала днем. Знала, что он будет на месте. А тут нате вам, к магазинам. Это же так далеко. Считай, противоположная сторона деревни. А где здесь магазин? Нахмурилась я. Сейчас его уже нет. Снесли много лет назад. А раньше был. Почти сразу на въезде в деревню. И Алена нашла там вашего пса? Она ходила в магазин? Вероятно. Принесла она его на руках. Йоркширский терьер. Мелочь. Маргарита Германовна пожала плечами. Такая суматоха стояла из-за случившегося. Мне было не до Барри. Подумать только. Если бы он не сбежал, тогда я могла быть в лесу в то утро. Кто знает. Может, тогда все сложилось бы иначе. Я откинулась на спинку стула, задумчиво глядя на женщину. Что-то не нравилось мне в ее рассказе. Но понять, что именно, я не могла. Какая-то нестыковка есть в этом всем, определенно. «У Савицких была домработница в то время?» – спросила задумчиво. «Нет. То есть в городе, наверное, была, но за городом в то лето они жили без домработницы. Катерина отлично готовила, я так понимаю, и убиралась тоже она. Всех это устраивало. Ну а когда она погибла, тогда встал вопрос, и они стали искать обслугу. Машина у Алены была? Машина была. Отец подарил еще на 18 лет. Она, кстати, ее продала после несчастного случая. Один из соседей купил. Продала? Почему? Сказала, что машина ей сейчас без надобности. У нее всегда были проблемы с весом. Но в то время она стала сильно набирать. Так что сидячий образ жизни действительно ей был противопоказан. А что вы можете сказать о Кирилле Карташове? Наконец спросила я. Ну, что тут скажешь. Красивый мужчина, лишенный моральных предрассудков. Я вздернула бровь. Ну, надо же, какое точное описание. Он что, всегда таким был? Решил я не ходить вокруг да около. Да. Понятия не имею, откуда он взялся в доме Савицких и зачем Оля пошла за него замуж. Савицкий был против. Но Оля закатила такую истерику, что ее чуть снова не забрали в психушку. Отец уступил. Разрешил им встречаться. Алена, насколько я знаю, потакала их отношениям. Хотя ни для кого не было секретом, что Кириллу Ольга нужна так же, как корове седло. Он хотел войти в семью, разбогатеть. И в конечном итоге ему это удалось. Ольга была в него влюблена? Едва ли. По мне, так она его не то что не любила, даже боялась. Несколько раз видела их вместе в то лето. Ольга определенно хотела оказаться как можно дальше от своего возлюбленного. С Аленой Кирилл общался куда больше. Вот уж они были любители прогуляться после обеда вдоль озера. Даже странно, что могло их связывать, какие интересы. Вы не общались с ним? Нет. После несчастного случая психушки они закрылись от посторонних. Стали жить уединенно, мало показывались на улице. Савицкий ударился в работу, в доме почти не появлялся. Осенью все уехали в город. А уже на следующий год Ольга оказалась замужем за Кириллом. Попрощавшись с Блиновой, я не сразу поехала в город. Бросив скутер возле озера, пошла по протоптанной дорожке вокруг него. Все выглядело подозрительно. Собака, которая никогда не убегала, но исчезла именно в то утро, когда погибла Воронина. Алена Дмитриевна, которая нашла собаку у магазина и привела домой. Если бы она ездила в магазин на машине, что логично, то завезла бы собаку в дом Блиновой как раз по пути. Но она пришла сама, собака на руках. То есть Савицкая или приехала домой и, оставив машину, понесла собаку на руках, либо ходила в магазин без машины. И зачем она ее продала, когда жила за городом? Ведь добираться куда-либо стало намного сложнее. Что сделала с деньгами? Откуда взялся Кирилл и почему его привела именно Алена Дмитриевна? И как вышло, что между ними такие отношения, учитывая всю подоплеку? Радоваться шантажисту в семье в любом случае глупо. Что же произошло много лет назад? Как погибла Екатерина Воронина и кто виноват в этом? В мыслях я не заметила, когда шла до рыцарского замка. Остановилась, рассматривая его. Сейчас в дневном свете он казался очень красивым. И тем не менее я помнила атмосферу, царящую внутри него. Давящая энергетика, люди, которые не должны были находиться вместе под одной крышей, бесконечная ложь, неуважение друг к другу. Так ведь было не всегда. Все началось после того, как Екатерина Воронина упала с обрыва. И я знаю как минимум двух человек, которые видели ее падение. Ольга и Кирилл. Я подошла к калитке, которая вела с пристани во двор. Аккуратно опустила ручку. Заперто. Подняла глаза на окна дома. В этой части двора густой кустарник. Если есть доступ к ключам, можно прийти ночью через эту калитку, обойти дом и зайти через кухню. Дальше подняться по лестнице в комнату Савицкой и столкнуть ее из окна. После чего уйти тем же путем. Ночью на озере, скорее всего, никого не будет. Я потерла лицо рукой. Предположения, только предположения, от которых нет никакого толка. Нужно что-то более действенное. Что-то, что поможет одновременно узнать о прошлом и судьбе девочек.